Глава 35. Шеф полиции Нью-Йорка Гарри Дабловски улыбнулся привлекательной женщине, сидевшей напротив него. Когда та позвонила, он понял, что где-то уже слышал это имя. Экзотичное, аристократическое. Международная политика не была страстью Гарри, но когда он набрал в гугле Алексия Девир, сразу все вспомнил. «Новая железная леди», «Ответ Англии на Хиллари Клинтон», «Плюс заблудший муж». Разница в том, что наихудшим преступлением Билла было позволить жирной цыпочке сделать ему минет в овальном кабинете. Тедди Девир сел за убийство. Но Гарри неожиданно обнаружил, что миссис Девир шикарная. Большинство женщин возраста Гарри выглядели старыми клячами, в крайнем случае чучелами после множества операций на всех частях тела. Но Алексия Девир была настоящей красавицей, и снимки в гугле не отдавали ей должного. Если верить биографии, ей уже за 60, но можно дать лет на 10 меньше. В простом прямом платье телесного цвета и на высоких каблуках, с кашемировым шарфом оттенка карамели, накинутым на плечи, она, правда, казалась несколько худой, но все еще была элегантной, а на взгляд красноватых старых глаз Гарри и чертовски сексуальной. Он всегда питал слабость к классным женщинам. Богу известно, он немало таких повидал на этой работе. Алексия смерила взглядом жирного копа в возрасте и немедленно пришла к заключению. В этом случае она поймает больше мух на мед, чем на уксус. «Прежде всего, шеф Дабловски, позвольте еще раз сказать, как я благодарна за то, что нашли время меня принять». «Не стоит благодарности», — просиял Гарри. «Счастлив помочь». «Как я упоминала по телефону, мне нужно узнать о расследовании убийства Дженнифер Хэмлин. Чисто личный интерес». «Вы знали жертву?» «Она была другом семьи», — осторожно пояснила Алексия. Гарри встал и, неуклюже переваливаясь, подошел к старомодному каталожному шкафу в углу кабинета. «В наши дни все компьютеризовано», — прохрипел он. «Но я стараюсь иметь печатные копии. Ощущение бумаги в руках заставляет напряженнее думать, не находите? Или это только мое мнение?» «Нет-нет», — заверила Алексия, — «я тоже так считаю». Всегда настаивала на бумажных отчетах в министерстве. Уверена, что это доводило молодых служащих до безумия. Дабловски отдал ей папку, позволив себе коротким пальцем коснуться ее ладони. «Вряд ли стоит объяснять, миссис Девир, что это секретные материалы. Обычно мы не показываем информацию о расследовании убийства друзьям и родным жертвы. И ничто не должно покинуть этой комнаты». «Разумеется. И я уже сказала, что очень благодарна». Алексия уже читала. Она вспомнила, как сэр Эдвард Мэннинг передал ей досье на Билли Хэмлина, когда тот снова появился в ее жизни. Неужели это было всего 2 года назад? А как будто вчера. И столько всего случилось за это время. Столько ужасного. «Вы так и не обнаружили подозреваемых?» Она взглянула на Гарри пронзительно голубыми глазами. «Нет». Его лицо потемнело. «Честно говоря, дело совершенно безнадежное». «Почему же?» «Как вы знаете, девушку похитили и где-то держали до того, как убить. Поэтому сначала у нас было множество версий, и мы надеялись найти убийцу». «Какие именно версии?» «Видите ли, прошло достаточно времени после похищения, чтобы кто-то что-то видел или слышал. Может, девушка кричала, а может, кто-то заметил что-то необычное в определенном месте или доме. Правило такое. Чем сложнее преступление, если оно случается не в одном месте или не за один день, тем большая вероятность, что преступник наделает ошибок. Улики — это всего лишь синоним ошибок». «Но в этом случае такого не произошло?» «Да, убийца был крайне осторожен и умен. Кроме того, он не вписывался в обычный профиль». «Профиль?» «В убийстве такого рода, где молодая женщина похищена и садистски уничтожена, можно ожидать рядом такие же преступления, по этому же сценарию. Девушки, которых тоже утопили, но перед этим пытали». «Серия. Но этого не произошло. Слава богу, ограничились одной жертвой. Но дело завело нас в тупик». «А как насчет ее окружения?» Дабловски пожал плечами. «Жертва жила очень тихо». Алексия кивнула. Она уже знала это из собственного весьма ограниченного расследования. Девушка вела самое спокойное, самое мирное существование. Ей даже никогда не выписывали штрафа за парковку в неположенном месте. «А как насчет ее отца?» Гарри чуть прищурился. «Вы его знали?» «Очень давно», — поспешно ответила Алексия. «Я уже сказала, это старые друзья моей семьи. В последнюю встречу отец Дженнифер выражал тревогу за ее безопасность. Если Дабловски и казалось странным, что высокопоставленная особа, министр, дружила с бывшим заключенным из Куинса и его убитой дочерью, он ничем этого не выказал и деловито заметил. Отец, бывший заключенный, страдающий паранойей шизофреник. Не хотелось бы вас обидеть, но даже собака Дженнифер была бы более надежным свидетелем, чем ее старик. Парень слышал голоса. И да, что-то говорившее о дочери. Он хотел, чтобы мои люди пришли и все проверили. Грустно, в сущности». «И вы проверили?» «О, конечно. Мы обязаны проверять все сообщения об угрозах, даже если они исходят от психов. Но у него не было доказательств. И вообще ничего. Все голоса были у него в голове. Кроме того, прошел год, а то и больше, прежде чем Дженнифер Хэмлин была убита. Поверьте, тут нет никакой связи». «Понятно. Но все равно спасибо». Вынув серебряную ручку Монблан из сумочки Баленсиага, Алексия мило улыбнулась. «Понимаю, что информация очень ценна, и я не могу делать копии. Но, шеф Дабловски, вы будете очень возражать, если я кое-что запишу». Шеф Дабловски не шутил, утверждая, что у полиции мало материала. Только обрывки информации о жизни Дженни, добытые из единственного допроса ее бывшей соседки по комнате Келли Дюпре. Алексия посетила Келли на работе, в жалком маникюрном салоне, дыре, втиснутой между магазином полуфабрикатов и аптекой, в ничем не выдающемся районе Бруклина. Но владелица делала все, чтобы оживить салон. Модные кожаные стулья, сверкающие белые свежеокрашенные стены и соблазнительная подборка лаков Эсси в форме радуги вдоль задней стены, что придавало салону вид старомодной кондитерской. «Сейчас приду!» – жизнерадостно объявила невидимая Келли, потерявшая часть своего сияния, когда Алексия объявила, что она не клиентка, а пришла насчет Дженни. «Послушайте, я работаю, так? У меня нет времени. Я же рассказала копам, что знаю». «Я ценю это. Просто считаю, что полиция слишком легко сдалась». Келли подозрительно прищурилась. «Считаете? Я не репортер. Я друг друга. Леди, если это подстава, и вы процитируете меня в какой-то дерьмовой статье, клянусь богом, это не подстава. Мне нужно несколько минут вашего времени». Келли должна была признать, что ухоженная немолодая леди с британским акцентом не похожа на репортера. «Ладно», — неохотно буркнула она. «Встретимся в Starbucks, когда я закончу. Это на другой стороне улицы. Скажем, в 5». Она сдержала слово. Ровно в 5 Алексия заказала кофе, и женщины уселись поговорить. Келли Дюпре, рыжеволосая девушка с бледной кожей ирландки и россыпью веснушек на переносице, выглядела моложе своих 28. Она выщипала брови тонкой ниточкой и громко и нервно постукивала по столешнице акриловыми ногтями. «Простите, если была немного резка. То, что случилось с Джен, ужасно. Но газеты и телевидение отнеслись к ее смерти как к развлечению. Словно это извращенное реалити-шоу, понимаете? Вот мне и неприятно об этом говорить». «И я вас не виню», — кивнула Алексия. «Я была политиком. Сейчас в отставке. И понимаю, как могут СМИ манипулировать людьми». «Так откуда такой интерес к Дженни? Простите, я с трудом верю в то, что вы друг друга. Джен знала очень мало таких людей, как вы. Много лет назад я была знакома с ее отцом. Потом отношения прервались. Когда я услышала о случившемся и о смерти Дженнифер, посчитала, что перед памятью Билли обязана попытаться обнаружить правду». «Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что полиция просто не прилагала нужных усилий». Келли горько рассмеялась. «Не ошибаетесь. Копы еще хуже прессы. Несколько недель убийство Джен было чем-то вроде сенсации, потом все о нем забыли и занялись новым скандалом. У них нет улик. Так называемое расследование просто фарс. Как только они поняли, что это не Лука, все затихло». «Лука Минотти? Бойфренд Дженни?» «Жених, верно. Самый славный в мире парень. Лука и на паука не наступит, если заметит вовремя. Повезло, что он был в Италии, когда она пропала. Иначе полиция точно повесила бы убийство на него. Они так хотели, чтобы это оказался Лука. Только об этом меня и спрашивали». Алексия выпила свой американо. «А как насчет вас? Есть какие-то версии, мысли относительно того, кто мог ее убить?» Келли покачала головой. «В общем, нет. Какой-то псих. Ее ведь не ограбили, не изнасиловали. Не было никаких причин ее убить. Все это так бессмысленно». Дженни была чем-то расстроена незадолго до смерти. «Она была безутешна после убийства отца. Вы ведь знаете, что его зарезали в Лондоне за год до гибели Джен?» «Да», — тихо ответила Алексия. «Знала. Они были близки?» «О, Господи, да, очень. Билли был немного странным, но Джен — его единственный ребенок. Он ее обожал. А она очень за него волновалась». «Из-за психического заболевания?» Келли кивнула. «Именно. Из-за его одиночества. Но знаете, скажу и другое. Давным-давно, еще до рождения Джен, он сидел в тюрьме. Подробностей я не знаю, но Дженни вроде была убеждена, что он невиновен, и его осудили напрасно. Может, поэтому он сошел с ума. Помню, как он позвонил и сказал Дженни, что британское правительство за ним охотится, что его куда-то потащили, посадили в самолет и еще какую-то чушь. Он действительно чего-то боялся». Алексия сжала ручку кружки. «Бедный Билли. Он пришел ко мне за помощью, а я до смерти его напугала, а потом никто не верил ему. Даже родные». Вина жерновом висела на шее. «Родители Дженни были в хороших отношениях», продолжала Келли. «Но ее отец очень переживал из-за развода, а лучший друг, его деловой партнер, сбежал и оставил Билли выплачивать долги». Алексия мысленно перелистала досье на Билли. «Да, что-то смутно припоминается насчет делового партнера. Как там его? Бейтс?» Но она не знала, что он и Билли близкие друзья. «Джен говорила, что на отце словно лежало проклятие. Мы отвечали, что это глупости, но теперь, похоже, она была права, понимаете?» Алексия понимала. «Ирония судьбы состоит в том, что незадолго до смерти Билли был просто одержим безопасностью Дженни. Она волновалась за него здесь, а он на другом конце света переживал, что с ней может что-то случиться. Мы все считали его безумцем, но вдруг он знал что-то неизвестное нам». «Мы все?» «Я, Лука, друзья Дженни, ее мать». «Так мать Дженни не верила, что дочери грозила опасность?» «Нет, и никто из нас не верил. Да и почему мы должны были верить? Думали, Билли просто бредит. Может, так и было. Но все-таки странно, что его убили в Лондоне, а год спустя какой-то псих убивает Дженни, словно кто-то не взлюбил эту семью». «Семья». По какой-то причине это слово задело какую-то струнку в душе Алексии. Когда-то она и Тедди были семьей. Давно, в туманах времени, когда Рокси и Майкл были маленькими, не затронутыми трагедией, не подозревавшими, какие кошмары готовят им будущее. И тут она поняла, что, подобно Билли, тоже считала, что проклята, что невидимая рука наказывает их и их семьи. Их браки разрушены, дети потеряны. Бизнес Билли рухнул, карьера Алексии оборвалась. Когда Келли сказала, что кто-то задумал отомстить семье Хэмлинов, Алексия подумала: «Я тоже это чувствую. Словно моя семья марионетки, и какой-то злобный садист-кукловод дергает за ниточки, периодически уничтожая по одному из нас». «Конечно, это бред. Тедди убил Билли и ничего не знал о смерти Дженни. Так что связи нет, как нет связи между попыткой самоубийства Рокси и аварией Майкла. Саммер пыталась расследовать несчастный случай с Майклом, а теперь я делаю то же самое, разбираясь в смерти Дженни Хэмлин. Ну а по правде говоря, причин нет. Нет связей. Нет таинственной особы, дергающей за ниточки». К тому времени, как Алексия вышла из Starbucks, было почти 7. Келли дала адреса Луки, жениха Дженни, и ее матери Салли. Но было поздно ехать к ним сегодня. Алексия поест, выспится и утром попробует обнаружить что-то еще. Добравшись до отеля в Ист-Вилледже, она рухнула на кровать, изнемогая от усталости. После медленного ритма жизни на Вайн-Ярде пребывание в Нью-Йорке утомляло ее. Огни, шум, неустанная энергия города. «Слишком я стара для этого. Может, Люси права? Следовало остаться в Гейблс и не будить спящих собак». Ничто из услышанного не позволяло верить, что она способна чего-то добиться там, где Гарри Дабловский и его люди потерпели неудачу. Она не найдет убийцу Дженнифер Хэмлин. И неожиданно все предприятие показалось совершенно бессмысленным. «Какого черта я делаю? Копаюсь в скорби другой семьи, словно недостаточно собственных бед». Она проверила почту. С той встречи у постели Майкла, встречи, почти подружившей их, Саммер Мэйр регулярно писала ей из Лондона, просто держала связь. Иногда посылала снимки неподвижного Майкла. Но сегодня ничего. Люси звонила дважды, но сообщения не оставила. Странно. Алексия задумалась. Выходило, что Мэйры заполнили пустоту, остающуюся после разрушения семьи. Люси, Арни и Саммер — это все, что у нее есть сейчас. И Алексия благодарила за них Бога. Она хотела сама позвонить Саммер, убедиться, что все в порядке. Но прежде чем сообразила, который час в Англии, усталость ее одолела. Телефон выскользнул из руки, и она провалилась в глубокий сон. Салли Хэмлин примяла землю вокруг только что посаженных гортензий и с довольным видом обозрела передний двор. Весна властвовала в Такахо, тихом предместье Уэстчестера, куда Салли перебралась 3 года назад, и соблазнительный запах лета уже висел в воздухе. В Куинси у нее никогда не было двора, и она всегда хотела иметь садик. Теперь Салли испытывала глубочайшее наслаждение от вида маленьких прямоугольных клочков травы и клумб. Простое удовольствие сажать что-то, ухаживать и видеть, как растут цветы, наполняло ее радостью и покоем, давало необходимое ощущение порядка и надежности. После стольких потерь, такого ужаса, Салли научилась находить удовольствие в маленьких, предсказуемых радостях жизни. Салли увидела женщину издали. Высокая, элегантно одетая, с решительной походкой и прямой, почти царственной осанкой, явно не местная домохозяйка, вышедшая на утреннюю прогулку. Подходя к палисаднику Салли, женщина замедлила шаг, очевидно, что-то разыскивая. «Могу я вам помочь?» «Я ищу миссис Салли Хэмлин». Ее выдал британский акцент. Салли сразу поняла, кто эта великосветская особа. Отряхнув землю с брюк, она встала и протянула руку. «Вы ее нашли. Я Салли Хэмлин. Вам лучше войти, миссис Девир». В доме было безупречно чисто. Алексия сняла жакет и аккуратно повесила на спинку кухонного стула. Салли сварила кофе. Снимки Дженнифер были повсюду. На холодильнике, на книжных полках, даже на телевизоре в гостиной. И ни одного фото Билли. Салли села, и Алексия сразу заметила глубокие морщины вокруг глаз. Салли была красивой женщиной, возможно, лет на 10 моложе Алексии, с тщательно выкрашенными темно-каштановыми волосами и изящной девической фигурой. Но скорбь не пощадила лица Салли. «Полагаю, вы пришли насчет Билли?» – начала она. «Я слышала, что он беспокоил вас и вашу семью до того, как был убит. Простите его». «Поверьте, тут нечего прощать». «Он постоянно говорил о вас. Алексия де Вирто, Алексия де Вирета. Он был убежден, что знает вас, что вы друзья. Думаю, он спутал вас со старой подружкой. Но он был очень болен». «Так она не знает правды? Не знает моего прошлого? Билли защищал меня до конца. Защищал нас обоих». «Я видела вашего мужа, когда он был в Лондоне». «Бывшего мужа», — поправила Салли. «Мы с Билли давно развелись». «Собственно говоря, поэтому я здесь. Он что-то упоминал о дочери. Мне показалось, он считал, что ей грозит опасность, что кто-то пытался причинить ей зло». При упоминании о Дженнифер Салли словно уменьшилась в размерах. Плечи поникли. Боль по-прежнему была отчаянно свежа. «Боюсь, в то время я не приняла его слова всерьез», — продолжала Алексия. «Но, услышав, что случилось с Дженнифер, я задумалась». «Неужели могла сделать что-то и не сделала? Эта мысль не дает мне покоя». Салли Хэмлин с удивлением уставилась на нее. «Не поймите меня неправильно. То есть, с вашей стороны, это очень любезно, заботиться о нас и все такое. Но не понимаю, почему беды моей семьи имеют для вас такое значение. Вы даже не знали Билли?» «Не знала», — солгала Алексия. «Но моя встреча с ним не выходит из головы. Теперь я ушла из политики по причине собственных семейных проблем, так что у меня появилось время этим заняться». Салли кивнула. Мыслями она была с дочерью и тем кошмаром, который пришлось пережить бедной девочке. «Если это не слишком болезненно», — мягко спросила Алексия, «возможно, вы сумеете рассказать мне немного больше о Дженнифер». «Конечно». Салли начала говорить и уже не смогла остановиться. Рассказала Алексии все. От рождения Дженни до развода, о том, как развод повлиял на девочку, и о прекрасных отношениях дочери с Лукой Минотти. О той особой связи между отцом и дочерью, несмотря на очевидные проблемы, вызванные шизофренией Билли. Алексию поразило, что бывшая жена говорила о нем с очевидной теплотой и симпатией. Слава богу, он женился на доброй, бескорыстной женщине, а не на амбициозной эгоистке вроде меня. Надеюсь, что они были счастливы хотя бы некоторое время. Билли заслужил это. Когда у Сали не хватило слов, она поднялась наверх и вернулась с коробкой, полной старых бумаг и фотографий Билли. Конечно, все это в основном документы, и сомневаюсь, что они имеют какое-то отношение к убийству Дженнифер, но больше у меня ничего нет. Алексия взяла коробку. Спасибо. Думаю, Билли помешался, когда Майло исчез. Не выдержал. Майло Бейтс был его лучшим другом. Единственным, если не считать меня. Развод дался Билли тяжело, но после бегства Майло ему пришлось иметь дело с кредиторами по поводу долгов, а бизнес разорился. Это его раздавило. Именно тогда зазвучали эти голоса, и началась паранойя, а вместе с тем и жуткие фантазии. «Какие именно?» Салли покачала головой. «О, это безумие!» Сначала он утверждал, что Майло был похищен, не мог смириться с тем, что Майло сбежал, лишь бы не платить долги. Потом он говорил, что Майло убит. Далее оказалось, что это уже его похитили, и он сам был свидетелем убийства Майло. Фантазии становились все более сложными и запутанными. Настоящий кошмар. А он говорил, кто, по его мнению, похитил Майло? «О, да», — улыбнулась Салли. «Голос». «Простите?» «Голос?» Он винил во всем голос. Мы, конечно, знали, что этот голос только в его голове, но для Билли он был абсолютно реален. Так же реален, как вы и я. Стоило ему прекратить прием лекарств, выписанных психиатром, и голос тут же возвращался. Все началось примерно в то время, как Майло покинул город, и так и не закончилось. Он звонил копам сказать, что голос снова звучал в телефонной трубке. Постоянно жаловался на звонки с угрозами. Но никогда не видел этого человека, только слышал. Верно, слуховые галлюцинации — весьма частое явление у шизофреников. Он рассказывал, как звучит голос. Салли глянула в глаза собеседницы. Как у робота. У автомата. Синтезированный. Волоски на предплечьях Алексии встали дыбом, как тысяча крохотных солдатиков по стойке смирно. Она вспомнила другой телефонный звонок. 2 года назад. Как будто это было вчера. Глухой голос робота. «День грядет. День, когда гнев Господа обрушится на тебя. Согрешила ты против Господа, и потому я сделаю тебя беспомощной, как слепца, не способного найти дорогу». В горле мигом пересохло. Он упоминал о том, что голос говорил, как религиозный проповедник. Салли широко раскрыла глаза. «Да, поразительно. Откуда вы знаете?» Алексия не помнила, как добралась до снятого на прокат авто. Усевшись за руль, она долго не могла пошевелиться. Голос был вовсе не в голове Билли. Он настоящий. Этот человек и мне звонил. А что еще было реальным? Убийство Майла Бейтса? Неужели Билли действительно заставили наблюдать, как умирает друг? Он ведь так и сказал полиции. А угрозы дочери? «Ты именно это пытался сказать мне, Билли?» — спросила вслух Алексия. Натреснутый голос странно прозвучал в салоне машины. «Почему же я не слушала?» Она должна узнать, чей это голос. Не только ради Билли и Дженни, но и ради себя. «Потому что еще ничто не закончено. Теперь они явятся за мной».